271. Июнь 19. Аппарат духа указывает на нечто необычное, происходящее в пространстве. Следствий не замедлит. Их много. Они входят в жизнь и ткут неожиданно ее узоры. Люди планируют жизнь, но фактора пространства не учитывают. Получается уравнение со многими неизвестными и недостаточным количеством данных. Потому решения людей искривляются действительностью. Но наш план принимает во внимание и видимое, и невидимое, и земное, и пространственное, и потому не приложен. Вы строите прогнозы на будущее, руководствуясь очевидностью. Мы же действительностью. Аппарат духа правильно отметил нечто особенное и выходящее из рамок обычности. Новые лучи действуют. Мы, анализируя будущее, строили свои расчеты на них. Ныне входят они в жизнь как неизвестные для вас, но долгожданные и известные нам. Пока не достигнут они напряжения нужного, сказка явью не станет. Тонкие организмы, первыми ощутившие их, первыми же их и ассимилируют, то есть будут готовы принять их и пользоваться их благодетельной и строительной силой раньше других, обычных сознаний. Но ассимиляция лучей нелегка, ибо впервые достигают Землю. Воздействие токов усилится, и снова будут метаться люди, ощущая их мощь, но не зная, как быть. Встретить их можно лишь сердце огнями и огненной силой принять. Аппарат духа дает знак, что в пространстве происходит нечто, требующее внимания. Напрягите огни духа, чтобы их силою встретить новый ритм пространственных волн. Тяжек он очень для ауры, еще не научившейся ему созвучать. Внутренние огни духа приводятся как бы в боевую готовность, сосредоточиваясь в монолит духа. Лучше отбросить в эти моменты обычное мышление и силы собрать внутри. Никто не устоит против равновесия, а также и ничто. Равновесие напряженное надо противопоставить мощи идущих лучей. Тогда сочетание с ними не будет болезненным, и процесс ассимиляции пройдет быстро. Но кому-то все же придется наглотаться соленой воды, ибо пространственный океан, устремляя на землю свои волны, не считается с тем, озаботились люди или нет, подготовить себя к принятию их. Ужасные огненные волны, если воздействуют на организм, совершенно не подготовлены. Спрашиваете, почему жизнь стала такой трудной и напряженной? Почему требует она от людей столько усилий и забот? Почему столько сложностей она преподносит? Отвечу, чтобы дух ваш и оболочки ваши подготовить к еще большим пространственным напряжениям, дабы могли встретить его, не пережигая своих аппаратов. И они, напряжение в жизни своей уявившие, встретят их легче и легче перенесут, чем напряжение не знавшие. И страна новая, всю тягость жизни за весь мир на свои плечи принявшая, первая выйдет победительница из этого огненного крещения в волнах пространственных огненных энергий. Жертва, принесенная, окажется самым выгодным помещением капитала. Но не так-то легко будет им, отставшим от бега планетного корабля. Придется подвергнуться всем опасностям и случайностям стихий. Идущие со мною будут иметь моменты тягости, но минует и их безопасно, быстро войдя в созвучие с новыми условиями пространства.